Левой рукой я развернул Валерию, ухватил ее за куц и подол адидасовского платьица и вляпал подошвой по малиновым колготкам. Лучше бы я вляпал по фугасу. Лерка взорвалась яростным ревом. Ее сроду пальчиком не трогали, а тут... Она рванулась из комнаты, вылетела из квартиры, вернулась, сунула ноги в сандалетки и, хлопая подошвами, умчалась вниз по лестнице. А я сразу обмяк. Ушел к себе, сел на тахту, привалился к спинке, будто театральная кукла, у которой обрезали нитки. Мама и папа возникли в комнате. «Что ты с ней сделал?» — отчаянно сказала мама. Треснул ниже поясницы. «Всего-то», — хмыкнул папа. Но мама по нему и по мне прошлась гневными глазами. «Она такая впечатлительная девочка!» «Истервозная», — уточнил я, потому что слегка пришел в себя. «Вы оба изверги», — сообщила мама. «Где теперь ее искать? Надо позвонить ей вслед». Но Леркин мобильник валялся на подоконнике. «Нигде не надо искать», — решил папа. «Побегает и придет. Первый раз, что ли? Постоянно шастает со своими дружками». В самом деле, сестрица не раз гуляла допоздна с приятелями, близняшками Катей и Наташкой и со стриженным Смирным Борькой. Скорее всего, и сейчас пошла к ним, искать утешение и прятаться от нас. Назло. Так мы сначала и решили. И делали вид, что ничего не случилось. Было около 7 вечера, на улице еще яркий солнечный свет. Чего тут беспокоиться? Я сидел в своей комнате и притворялся, что читаю Мичио Накамуру. Ринка отдала мне эту книгу насовсем. И каждым нервом прислушивался, не возвращается ли сестренка. Злости не осталось ни капельки. Наоборот. Ну какая же я сволочь. Поднял руку на такую кроху. Ну, правда, не совсем кроха. 9-й год уже. Вроде вермишат. Но ведь на них-то я даже не сердился никогда. Хотя случалось, что они тоже вредничали. А на собственную сестру? Больше не замахнусь ни разу. Даже голос никогда не повышу. Лишь бы вернулась скорее. Великий Вип. «Сделай так, чтобы ничего с ней не случилось». Мама заглянула ко мне. «Что-то долго она гуляет, ужинать пора. Может быть, есть смысл пойти поискать?» Я с облегчением выскочил на улицу. Ходить, искать — это лучше, чем томиться в неподвижности. Когда ищешь, есть надежда, что вот сейчас, в этом закоулке, за этим углом... Не было Лерки ни за углами, ни в закоулках, ни в ближних дворах. Борька и близняшки мотались в скверике на качелях. Они сказали, что сегодня, после середины дня, Лерку не видели. Господи, боже мой, куда ее унесло? А если решила уйти насовсем, куда глаза глядят? Знать бы, в какую сторону. Я обошел соседний квартал. И старые деревянные, и с новыми домами. Заглянул даже под мост на Камышинской. Там иногда местные малыши ловили в туренке головастиков. Но сейчас никто не ловил. Никого не было. Только беспризорный пятнистый кот вышел из камышей, глянул на меня с укором. Запиликал в нагрудном кармане мобильник. Я выхватил его с отчаянным ожиданием. «Сейчас мама скажет, что Лерка вернулась». Но мама спрашивала нарочито спокойным голосом, «Какие у меня результаты?» Я таким же голосом ответил, что пока никаких, но думаю, что скоро найду. И нажал кнопку отбоя, потому что понял. Вот-вот разревусь. Мелькнула мысль пойти к вермишатам, попросить их включиться в поиски. Они лучше меня знают здешние укромные места. И вообще, если не один, не так тошно. И я поспешил к спуску в Городищенский лог. И увидел, что Соня и Санчик топают мне навстречу. Санчик сразу спросил. «Клим, что делать, если нашлась еще одна собака?» «Какая собака?» — сказал я машинально. Соня деловито объяснила. «Мы не видели, какая, только слышали. Она скулит в сарае так жалобно. Похоже, что щенок». «Мы посвистели, а она помолчала, а потом опять», — добавил Санчик. «Ну, не хватало мне еще забот со щенками». «У нас Лерка пропала, ушла и не возвращается. Вы ее не видели?» «Не-а, давно пропала?» — спросил Санчик. «Часа 2 назад». «Всего-то. Погуляет и придет», — сказала Соня. «Каникулы ведь. — добавил Санчик. Вермишаты вовсе не были бесчувственными, просто они не видели причины для тревоги. А вот скулящий щенок... «Может, он голодный?» — прошептала Соня. «Ну так вытащите из сарая и покормите. В чем вопрос?» Соня и Санчик наперебой объяснили, что вопрос в замке. Сарайчик стоит на дворе их соседа, дяди Кирилла. Сосед хранит в нем дрова, стаскивает туда всякий деревянный мусор, который находит в лагу на свалках. Сегодня он отыскал несколько сосновых поленьев с толстой корой. Санчик увидел их и спросил, не даст ли дядя Кирилл ему один такой кусок. Из коры так хорошо вырезаются паровозики. Но сосед в ту минуту был с похмелья и потому смотрел на жизнь сумрачно. Он показал Санчику увесистую долю и в подтверждение своей неуступчивости навесил на дверь сарая вот такой замок. «Вроде того, на будке». «Ну а я-то что сделаю?» «У тебя же есть ключик», — напомнила Соня. «Он у Чибиса». «Ну можно же попросить у него», — сказал Санчик. «Все было можно, если бы не отчаянный страх за Лерку». И я сказал... «Мало тебе истории с ножом. Попадешь теперь в милицию за кражу со взломом. Все попадем». «Да дядька Кирилл уже спит», — запританцовывал Санчик. «Выпил четвертинку и слег. Ничего не увидит». Мне, в общем-то, было все равно, куда идти. Лерку можно искать в любом месте. И одинаково бесполезно. «Ну как он там оказался, этот ваш щенок?» «Мы не знаем. Мы подошли, а он скулит. Пойдем, сам услышишь, как жалобно». Мне впору было самому заскулить, но я пошел, потому что, ну, мало того, что обидел Лерку, не хватало еще обидеть вермишат, да и замок надо было посмотреть, прежде чем тормошить Чибиса.